Вторая ступень. Обратить внимание на потребность ребенка. Иногда дети не слушаются не потому, что не хотят делать то, что мы им говорим, а потому что у них есть какое-то свое дело, от которого они не хотят отрываться. Тогда мы либо даем им время на завершение этого дела, либо, если времени нет, придумываем, когда и как ребенок получит свое. Задача родителей – быть для ребенка всегда помощью и поддержкой, и никогда препятствием. Если мы прерываем ребенка, то мы должны придумать, как он сможет свою потребность реализовать. «Рисовать на обоях тебе не разрешу, но можно вот тут», – показываем, где взять бумагу и рисовать на ней. «Сейчас у нас нет времени кушать яблоко, мы одеваемся, но можно взять яблоко с собой, и ты съешь его по дороге. Сейчас у нас время, чтобы делать уроки, через полчаса сделаем перерыв и поиграем. Не могу тебе дать сейчас денег, подожди до 5 числа, когда я получу зарплату». Задача родителей – быть для ребенка всегда помощью и поддержкой, и никогда препятствием. Пример с уходом из гостей. Ребенок в гостях смотрит мультики. Нам пора уходить. Ребенок хочет досмотреть мультик. Есть два варианта. Первый. Мультик заканчивается быстро. Если мультик заканчивается быстро, в пределах наших 10 минут, мы контролируем, чтобы мультик закончился и ребенок не начал смотреть следующий. Внимание! Контроль – это наша родительская задача. Ребенок сам это не проконтролирует. Не потому, что он непослушный, а потому, что он на это не способен в силу возраста. Второй вариант – мультик идет долго. Тогда мы останавливаем мультик, говорим, что через 10 минут мы собираемся, а досмотрим его дома или завтра, чтобы у ребенка была возможность получить то, что он хочет, и чтобы ребенок знал, когда эта возможность наступит. Внимание! Заранее подумайте, как вы поможете ребенку удовлетворить его потребность досмотреть мультик. И обещайте только то, что можете и хотите делать. А если пообещали, делайте. Обещайте только то, что сделаете. Делайте, если обещали. Контроль – это наша родительская задача. Ребенок сам ничего не проконтролирует.